Но когда дух соединяется с телом, тогда тело начинает жить, а дух тогда отвечает и за вопросы духовные, лично его касающиеся, и за вопросы тела нашего, потому что он живой, он не материя. Поэтому, когда мы сегодня говорим, а в духе и истине, то в сердце поклонение, не только наружное. И я считаю, насколько это важно сегодня для нас. Я читаю послание к римлянам. Послушайте. И это для нас будет очень важно сегодня. Это вторая сторона, на которую я буду меньше обращать внимание. Но она очень важная. Римлянам 2 глава, 28-29 стихи. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по... Опять, в сердце, по духу, а не по букве. Ибо похвала не от людей, но от Бога. Я сегодня для вас и для себя прочитаю, заменивши слово «иудей» сегодняшним христианином. Мы сегодня не иудеи, никогда ими не были. Может, кто-то и есть иудей сегодня. Но мы все сегодня язычники, но христиане. Поэтому, знаете, как сегодня будет звучать? Ибо не тот христианин, кто таков по наружности. И не та святость, которая наружная на плоти. Но тот христианин, кто внутренне таков, и та святость, которая в сердце, по духу, а не по букве. И мы похвала от людей, но от Бога. Как много здесь сказано. Вот причина, почему мы часто не получаем. Наружное. Наружного хватает. Я не говорю, что мы по наружности должны быть лишь бы что. Если даже внутри не такого, внаружи, то уже хорошо. Но плохо, когда и там ничего не видно. Это очень плохо. Но когда наружное, а внутреннего нету, это не совсем хорошо. Может быть, поэтому мы и не получаем. Может быть, поэтому мы и не получаем той полноты благословения Божьего. Вы знаете, мы иногда действительно... делаем много. Но согласитесь, не всегда это от сердца. Можно завалить свою жизнь, извините за такое слово, может быть, грубоватое завалить, добрыми делами, но они будут не от сердца, а от страха. Вот написано и делаю. Это хорошо, что мы там делаем. Хуже было бы, если вообще не делали. Но это же не совсем то, что Бог хочет видеть. Можно делать доброе, почему? Пастор заставил. Можно делать доброе, чтобы, говорят, белые вороны в глазах людей всех не выглядеть. И все будут добрые дела. Но они не от сердца. Вы меня хорошо слышите, понимаете, что я говорю? И вот там у вас текст висит. Доброхотно даю, что любит Бог. 2 Коринфянам, 9 глава. Говорит, и так будем уделять. Что уделять? Я деньги не имею в виду. Силы уделять, здоровье, время уделять. Не с огорчением и не с тем, и не с принуждением. Ибо кого любит Бог? А кто с огорчением, а кто с принуждением любит? Может, наполовину, чуть-чуть любит, чуть-чуть не любит, но все равно что-то же делаем. Но я не имею в виду тот случай, когда идет война духа и плоти. И когда мы стоим на стороне духа нашего, и все равно побеждаем, плоть, это хорошо. Это не вписывается в недоброхотно. А вот когда человек недоволен постоянно, и считает, что это нормальное явление, и делает добрые дела, тогда они не учитываются. Правда, польза от чего есть? От того, что все-таки не согрешил. Уже как бы ни сделал, уже греха не сделал. А властям мне тоже не за что давать. Это ж не твоя заслуга. Заслуга закона. Заслуга слова Божия. Заслуга мужа. Заслуга жены. Но не твоя. А Бог, кто смотрит на сердце? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня хорошо просмотрели этот вопрос. И не говорили, что Бог меня не слышит, или еще что-нибудь, а просто посмотрели, а за что давать? Если брат Степан заставил двор убирать, и ты убираешь и ропшишь, то его заслуги, ему будет награда, а не тебя, тебе за что? Вы меня поняли? А тебе за что? То его заслуг, потому я часто с юмором говорю, что давайте не работайте на него, чтобы он заставлял, а доброходно, то вам будет, а если он заставил, то ему и будет, а вам ничего не будет. Так зачем вам отдавать ваши заработанные из-за неправильного мышления? Ему своего хватит. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили то самое серьезное внимание. Слушайте, что Павел говорит. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим. О, у него желание было. Он не просто шел, делал, а него никто не требовал, кроме Господа. А кто его контролировал? Его Господь, Дух Святой контролировал. Совесть его контролировала. И он говорил, я служу духом, не плотью. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду плотью и духом. Сердцем, желанием. А когда под чьим-то давлением, то что это такое? Для нас, людей, разницы большой нету. Почему ты сделал так? Хотя вообще и здесь есть нечто. Я уже не могу эту другую тему вести. И здесь есть. Но для людей сделали мне доброе. Я уже не буду копаться, почему вы сделали. А перед Богом, то мысли открыты, чувства открыты. Говорит, нет, это просто было не совсем то, что надо. Вот почему ты и благословения не имеешь. А вот почему и радость, и то не испытываешь. Хотя с одной стороны все хорошо, а с другой стороны, с важной стороны. И вот Христос, когда говорил с самарянкой, он сказал, в духе и в истине. Оказывается, у истины проще. А в духе, в сердце, это то ядро, то самое главное, что Господь хочет видеть в нашей жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы сегодня поняли все эти вещи, и чтобы благоговейное поклонение по Слову Божьему и истине Господней открыло сердце Божие для нас. А это показатель, наше благоговение, наше почитание Бога, можно тебе доверить что-то или нет. Люди непослушные, непокорные, они не получают от начальства никаких заданий, потому что он не уверен, сделает или нет. И вы хорошо знаете, встраивайтесь на работу, вас инструктор и говорят, вот, и никакой самодеятельности. Вот в этих пределах, пожалуйста, ты экспериментируй, делай, будь творческим, но вот граница. Дальше ты не можешь. Пусть Господь благословит нас в сегодняшний день. Чтобы мы, когда будем сегодня молиться, могли открыться перед нашим Господом и рассказать Ему все, что есть в нашем сердце. Можешь попросить прощения за то, что когда-то делали не от сердца. И думали получить очень много, и, может быть, и ничего не получили. Говорили, Господь, а как это несправедливо? Справедливо вообще. Все справедливо. Только Бог часто гораздо глубже смотрит на вещи, чем мы сегодня смотрим. И для Него важно все-таки сердце наше. Я делаю, а Он смотрит, ради чего твои мотивы, для чего ты это делаешь. Я часто говорю, брат Степан может так служить Богу. Но навязали мне эту куколу, сегодня одно, другое, тяни. И будет тянуть и роптать. Ну что толку? То уже, кто ему навязал вот это служение, тот и будет награду получать, а он ничего. Тоже, а ты-то здесь пучок, тебя заставили. А когда от сердца делает, то же самое, но совсем по-другому со стороны Божией рассматривается. Пусть Господь благословит нас, когда мы будем молиться. пусть поможет нам действительно служить Господу от всего сердца, как послание к Римлянам говорит, благодарение Богу. 6 глава, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. От сердца послушны. Не потому, что страшно накажут. Не потому, что во спасение не попаду. Это тоже играет свою роль. Это уже не от сердца. От сердца стали послушны. Давайте будем так ходить пред лицом Господним, чтобы все, что мы будем делать, чтобы Господь дал нам такое сердце, чтобы мы от сердца, от глубины нашей души, чтобы мы не были рабами, а чтобы были добровольно, с удовольствием, вот так, как написано, и тогда и нам радость будет, и Богу радость, и людям. Потому что чисто есть тепло, которое согревает. Я недавно говорил на эту тему, когда мы делаем вроде бы и добрые, но чувства наши ненормальные. Вот добрые, что мы делаем, слова наши, это как каналы, которые теплоту наших чувств должны передать человеку. Каналы открываются, оказывается, я просто делаю, чтобы прикрыться. А тепла-то нету, чувства твои негативные, допустим, к брату. Откуда тепло возьмется? Несмотря на то, что я делал, то я удовлетворил его потребности. Удовлетворил еще что-то, потребность во внимании. А того тепла, который сердце преобразует, его нет, откуда оно возьмется? Чувства-то не те. Вот почему Писание говорит, у вас должны быть те же чувствования, не мысли, не дела, а чувствования, которые во Христе Иисусе. И тогда вот это тепло, оно будет оказывать сильное влияние на тех людей, для которых мы говорим, для которых делаем, потому что будет тепло. А негативное, оно тепла не даст. Поэтому склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. Если надо, каемся, и пусть в дальнейшее время присутствие Божие никогда не оставляет наших сердец, в нашей жизни, в нашем труде и в нашем хождении пред лицом Господним. Мы хотим, Господь, сегодня преклониться перед лицом Твоим, зная, что Ты, Господи, духом Твоим святым, которое Твое святое и божественное слово проникаешь в разделение нашего духа, составом и мозгом, судишь помышления и намерения сердечные. И мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, продлил нашу жизнь на этой земле. И мы сегодня уже не сможем, Господи, заново прожить нашу жизнь. Но мы, Господи, через слово Твое можем проверить нашу жизнь, наши дела, наши поступки и мысли. И попросим Тебя прощения за то, чтобы не все всегда было так, как надо, Господь. Поэтому прости нас за то, что мы часто, Господи, может, зло на зло отвечали. Вполне возможно, у нас были добрые дела, но они были не от сердца. И мы, Господи, этого не понимали. Мы не видели, что, Господи, это не угодно Тебе. Поэтому, Отец, во имя Иисуса Христа, прости нас, как Твой народ. Мы не хотим быть бесплодными. Мы хотим, Господь, иметь эти чувства, которые зажжены от потока Твоей любви. Мы хотим, Господь, согревать людей этой теплотой, через слова и дела, которые Ты получил нам исполнять и говорить, Отец. И если в нашей жизни было, Господи, просто наружная святость, то прости. Мы хотим действительно быть не наружными христианами, а внутренними, чтобы Дух Твой Святой никогда не был здесь, в нашем сердце. И научил нас, Господи, с благоговением ходить перед лицом Твоим, почитать Твое великое и чудесное имя, и в белый очерк всегда благодарить Тебя за Твой подвиг спасения, который Ты совершил на Голгофском кресте. Мы, Господи, славим Тебя за Твою великую и чудесную любовь, которая, Господи, была проявлена и при Твоей жизни на земле. Мы, Господи, славим Тебя за то, что Ты не отказался от нас, когда дьявол предлагал Тебе все царство мира и славу их. Но Ты не поменял это на нас, Господь. Ты не сошел с креста, когда люди кричали. мешали сойти с креста и уверуем в Тебя. И мы благодарны Тебе, Господь, за эту великую верность, которую Ты проявил в отношении нас, у самых трудных обстоятельствах Твоей жизни, Господь. Поэтому, Боже, научи нас свято чтить Твое великолепие, благовить перед лицом Твоим, поклоняться Тебе в духе и в истине. И вот Ты сам сказал, что Ты себе ищешь именно таких поклонников, и никакие другие поклонения Тебя не устраивают, Господь, поэтому дай Твою святую милость. Я знаю, что для нас, людей, это довольно высокие стандарты, Господь, но Ты имеешь власть и силу, чтобы преобразовать сердце наше, преобразовать его через Дух Святой. И в сегодняшний день Ты обновил наш разум. Ты указал нам, Господи, на то, на что некоторые из нас не обращали внимания. И казалось, что все хорошо, Господь, и мы за это благодарим Тебя. Ибо нет ничего более драгоценного, чем Твои обличения, которые указывают нам на наши недостатки, Господь. Поэтому, Боже, то, что мы, Господи, увидели через Слово Твое, Ты, Господь, прости, если действительно такое было в нашей жизни, прости, а вот нас и очистил Твоей святой крови, ибо, Господи, мне хочется. И я думаю, что все члены этой церкви желаю, чтобы в этой церкви начал действовать могущественно Дух Святой, Господь. А Он будет действовать только тогда, когда Он огорчен словами, делами, мыслями, нашим образом мышления, Господь. И Ты сделай эту работу, потому что я знаю, никакие евангелизации, никакие человеческие усилия не могут заменить действие Твоего Святого Духа, не могут заменить всех молитв, которые сегодня происходят в молитве, которые вопьются в эту церковь, за пробуждение этой окрестности, за пробуждение, Господь, этого щеления, в котором Ты насадил эту церковь, чтобы быть Твоим светильником, чтобы освящать житейскую тьму, Господь, и так благослови прыгающего всех братьев и сестер, которые сегодня находятся здесь, на этом месте, благослови их щемки, Господь, Ты знаешь, как им хочется видеть молящимся щепки, детей, родных, близких, мужей и жен, Господь. И Ты сделай всякую Твою работу, чтобы прежде всего эта церковь пополнилась нашими близкими и родными, дорогими нам по плоти, по нашей, Господи, жизни здесь, на земле. Благослови также и соседей, которые живут рядом с нами. Благослови, Господь, это щеление. Ты знаешь, что Ты хочешь здесь делать. Ты знаешь, кто какими узами греха связаны. Но Ты разорви их, Господи, потому что силы тьмы никогда не смогут одержать, Господи, победу над Тобою, над действием Твоей святой благодати, Господь. Благослови, Господи, брата Степана, благослови его семью, чтобы, Господи, с их стороны не было никаких преград в служении. Благослови, Господь, каждого члена этой церкви, и пусть Твоя святая любовь и в дальнейшее время владычествует в их жизни, в их служении и в их хождении перед лицом Твоим. А за сегодняшнее служение, за Твою благодать и милость, и за многочисленное благо, прими от нас хвалу и благодарение, как верь Ты, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.